Какого хуя, блядь, звони, чё молчишь? Саша Кудина. Двери зарежу нахуй. Посажу в звонку. Ты паскудина. Хули молчишь-то, ебаный? А ёбаный шизофреник хуев. Ты мудила, какого хуя молчишь, ёбаный вот.